Нумерация страниц в тетради 1 до 94 идет как нумерация листов, а с 95 как нумерация страниц. Начинается тетрадь номер 1 таблицами, но затем они перечеркнуты и даны на страницах 7.11 под заглавием «Статистика экономических данных 1906 года», очень интересных данных о количестве скота, продукции земледелия, в отличие от первой таблицы, она не содержит. В ряде случаев Арсеньев производил перегруппировку материала. Он брал исходные полевые материалы и либо их переписывал, либо вклеивал на страницах этого дневника и записных книжек. Частично текст написан на последующих страницах простым карандашом и недостаточно хорошо сохранился. В тетради вклеены фрагменты карт в 12 местах, рисунки котла для перегонки кукурузы на ханшин, кожные веялки, конные мельницы, схематический чертеж горного склона, по которому проходил путь или тропа, профили горной цепи, образцы бумаги, сжигаемой на похоронах, рисунки и чертежи археологических памятников. Рукой Арсеньева сделаны пометки красными и синим карандашами. Нередко эти пометки делались одновременно и тем, и другим карандашом. Вероятно, это те материалы, которые Арсеньев использовал в своих работах или намеревался это сделать. В каждом разделе имеются вопросы, на которые Арсеньев пытался отвечать в своем дневнике или заметках. Заметки были вписаны хаотически, хотя автор их пытался писать по разделам. Не все разделы в равной мере освещены. Позднее он делал попытку систематизировать их. Над текстами появились надписи. На первых страницах этой тетради приведены записи сюжетов, которые были Владимиром Клавдиевичем сфотографированы в период с 12 августа по 8 ноября 1906 года. Тематические сведения в тетради помечены как продолжение сведений, помещенных в тетради номер 1. В тетради имеются вклейки разного содержания, например, наклейка с указанием источника, в котором впервые напечатана легенда о Куа Юн Хунь Ланю Люлоню, телеграмма Пальчевскому, фрагменты карт, вклеенных и вычерченных на странице, вклеена Орочинская икона под двумя номерами 260 и 60, найденная Надаровым в 1882 году на реке Бикини в фанзе шамана и подписанная его рукой. Даны рисунки в тексте, орочский бат, шаманский бубен, ступа, изображение деревянных колышек, используемых шаманом при камлании. Кроме того, помещены разные списки, список населенных пунктов с указанием числа домов, количества жителей, национального состава их, таблицы, названия мест, удобных для заселения, местонахождение участков. В тетради имеются фрагменты карт, выполненные в тексте и подклеенные в странице и к страницам, рисунки, каменная ступа, рисунки гор в виде двух человеческих фигур, планы и чертежи пещеры, расположенные недалеко от этих каменных фигур. Путевые дневники и записные книжки Арсеньева в 30-х годах были переданы его дочерью Натальей Владимировной Арсеньевой, Приморскому филиалу Географического общества СССР. Там они и хранятся по настоящее время. В научный обиход до сих пор они почти не вводились, исключая лишь некоторые ссылки на них в отдельных статьях об Арсеньеве. Лидия Сем, кандидат филологических наук, Юрий Сем, кандидат исторических наук. 20 мая. В 11 утра экспедиционный отряд тронулся в свой далекий путь. Сегодня намечен путь до села Успенка. Путь лежал по местности почти голой, равнинной и болотистой. После вчерашних дождей дорога была тяжелая и очень грязная. Колеса глубоко увязали в вязкой глине и затрудняли движение. К тому же одна из лошадей плохо шла по пристяжке в двуколке, металась из стороны в сторону, сбивала коренника, и только когда ее пристегнули на другую сторону, то немного успокоилась и несколько обошлась. Первый раз надетые вьюки сразу указали многочисленные недостатки. Кое-как улаживали их, приспособляли, пристраивали, привязывали, лишь бы дойти до места ночевки. По мере удаления Авдеевки дорога становилась лучше, крепче и суше. Погода стояла теплая, отличная. Солнышко светило ярко. По сторонам дороги тянулись пашни, болота и пустоши, покрытые сухими кустарниками, омертвевшими от палов. Собака несколько раз выгоняла перепелов, но так как было время их спаривания, то никто из охотников не стрелял их. Трижды они одиночками и парами списком выскакивали из-под ног и, отлетев немного, снова опускались в траву. Кроме этих птиц, на пути в изобилии попадались воробьи, овсянки и дятлы разной величины и окраски. Эти последние перелетали из лесу, который тянулся с левой стороны дороги, и, пролетев немного, садились на одинокие деревья, стоящие в различных местах с правой стороны дороги. Белые ястребы с черными головами, копчики парили и высматривали себе добычу. Раза два видели кроншнепов. Это кривоносые кулики держались по пашням,